Я заявляю, что никогда не буду поддерживать ни одной политической комбинации, которая имеет целью восстановление дома Романовых, считая, что эта династия в лице ее последних представителей сыграла роковую роль в жизни страны. Мне не было известно ни одной организации, которая бы стремилась к достижению тех же целей, во имя которых действовал я. Когда я выступил против министра-председателя, офицеры штаба, узнав об этом, немедленно и точно исполняли мои приказания. Приняв на себя такую ответственность, я не допускал и мысли, чтобы кто-нибудь не исполнил моих приказаний. Мотивы моего выступления и последовательность развития видны из приказов моих, отданных мной 28 и 29 августа, и из обращений к народу и казакам. Генерал от инфантерии Корнилов, председатель комиссии Шабловский, члены комиссии полковник Украинцев, полковник Раупах и Колоколов. Чрезвычайную следственную комиссию особо интересовали те лица, которые были или, как предполагалось, в Зимнем дворце главными соучастниками мятежа генерала Корнилова. Поэтому морской прокурор Шабловский задал Лавру Георгиевичу ряд наводящих вопросов с просьбой дать характеристику своих личных отношений с целым рядом лиц. Одной из таких интересующих следствия фигур был Верховский. Свои отношения с ним Корнилов объяснил так. Бывшего командующего войсками Московского военного округа, полковника, ныне генерал-майора Верховского, я видел 26 августа. Он был приглашен в Ставку для обсуждения вопроса о сокращении численности армий. В разговоре с ним я коснулся вопроса об установлении в стране диктатуры как неизбежного следствия тяжелого положения страны и возможных результатов этой меры. Генерал-майор Верховский высказался, что, по его мнению, установление единоличной диктатуры могло бы вызвать большие потрясения в стране, диктатура же коллективная могла бы быть осуществлена с меньшими потрясениями. В беседе нашей ничего конкретного, ни имена, ни времени не указывалось. Я просил генерал-майора Верховского остаться в Ставке еще на следующий день, имея намерение переговорить с ним по вопросам, разрабатываемым в штабе. Но ввиду его заявления, что он должен спешить в Москву, я распростился с ним. Временное правительство очень интересовало степень участия казачества в Корниловском мятеже, вернее, единомыслие казачьих атаманов, прежде всего Каледина и Дутова с бывшим верховным главнокомандующим. Поэтому и такие вопросы были заданы генералу Корнилову членами чрезвычайной следственной комиссии. На них Корнилов ответил так. «С генералом Калединым мы старые боевые товарищи. Мы оба, командуя дивизиями, бились рядом в боях под Львовом. В мае этого года я принял после него 8-ю армию. Как старый боевой офицер, с болью в сердце смотрящий на развалы нашей некогда могучей армии, и как казак по рождению, я с глубоким сочувствием отношусь к генералу Каледину, этому рыцарю нашего казачества. Незадолго перед московским совещанием председатель Совета Союза Казачьих Войск, войсковой старшина Дутов, приезжавший ко мне в Ставку по делам Союза, просил меня послать телеграмму генералу Каледину с предупреждением, что его собираются арестовать в Москве во время совещания. Послана ли была такая телеграмма, я не помню, но заметка о просьбе войскового старшины Дутова сохранилась на отрывном блокноте, найденном у меня в кабинете. С генералом Калединым я виделся 13 августа, когда он от имени казачества приветствовал меня по случаю приезда в город Москву. Вечером того же дня он был у меня в вагоне, и мы беседовали с ним на тему о состоянии страны и армии и о содержании речей, с которыми мы предполагали выступить на совещании. 29 августа с моим ординарцем Завойко я послал генералу Каледину письмо, в котором ориентировал его о положении дел и просил его со своей стороны оказать содействие в моем давлении на Временное правительство. Дошло ли это письмо, мне неизвестно. Ввиду получения мной от генерал-губернатора Финляндии сведений о тревожном положении в крае 25 августа, телеграммой я предложил генералу Каледину одну из донских казачьих дивизий, формировавшихся в области и предназначавшихся к отправлению на Кавказский фронт, направить в Финляндию через Москву. 30 августа, после переговоров моих с генералом Алексеевым, распоряжение это было отменено. Министр-председатель Керенский имел среди депутатов Государственной Думы немало недоброжелателей, поэтому он дал приказание морскому прокурору Шабловскому выяснить причастность ряда думских лиц к Корниловскому мятежу. Одним из таких депутатов был Аладин. С членом Первой Государственной Думы Аладиным раньше я не был знаком. 3 августа, когда я был в Петрограде, он прибыл из Англии и тотчас же приехал ко мне в вагон с приветом от главнокомандующего английскими войсками в действующей армии генерала Робертсона, которому представлялся перед своим отъездом в Россию. Разговор наш продолжался несколько минут и касался исключительно состояния и организации английской армии, при которой Аладдин пробыл некоторое время. Второй раз я его видел в Москве во время государственного совещания. Мы обменялись с ним нашими впечатлениями по поводу речей, произнесенных во время заседания. Аладдин показался мне человеком очень интересным, отлично ознакомленным с настроением политических кругов в России, Англии, Франции и Америке, почему я пригласил его навестить меня в Ставке. Он приехал ко мне 24 или 25 августа, в точности не помню, остался моим гостем и был застигнут событиями в Могилеве. Когда возник вопрос о возможности изменений в составе правительства, я интересовался его мнением о представителях наших крупных политических партий. Следствие обоснованно считало, что на генерала Корнилова сильное воздействие оказывал его ординарец Завойко, человек одаренный как политический деятель. Лавр Георгиевич откровенно рассказал о своих взаимоотношениях с этим человеком, которого в Могилевской ставке за глаза называли «серым кардиналом». Но правда только в вопросах, которые не касались прямого командования войсками. С Завойко я познакомился в апреле этого года в Петрограде. По имеющимся у меня сведениям, он несколько лет тому назад был предводителем дворянства Гайсинского уезда Подольской губернии, работал на нефтяных промыслах Нобеля в городе Баку и, по его рассказам, занимался исследованием горных богатств в Туркестане и Западной Сибири. В мае месяце он приехал в Черновцы и, зачислившись добровольцем в дагестанский конный полк, остался при штабе армии в качестве личного при мне ординарца. Отлично владеет пером, поэтому я поручал ему составление тех приказов и тех бумаг, где требовался особенно сильный художественный стиль. По моему приказанию и моим указаниям им составлены телеграммы к начальствующим лицам и обращения к народу, выпущенные мной 27 и 28 августа. Приказы, отданные 28 и 29 августа, были написаны по моему приказанию и по моим личным указаниям в штабе, а воззвание казакам составлено лично мной. Керенский в свое время приставил для присмотра за верховным главнокомандующим в самом Могилеве доверенного человека. Им стал соратник министра-социалиста, штабс-капитан Филоненко, назначенный правительственным политическим комиссаром в Ставке. Поэтому Александра Федоровича очень интересовала его роль в августовском путче и степень верности Филоненко лично ему. пролить света на это, чрезвычайная следственная комиссия, разумеется, попросила арестованного генерала Корнилова. С штабс-капитаном Филоненко я впервые познакомился в мае настоящего года. Он прибыл в 8-ю армию, которой я командовал, в качестве комиссара Временного правительства. В июне, во время подготовки армии к наступлению, он проявил много умения, энергии, настойчивости и решительности в деле согласования работы командного состава с комитетами и приводворении порядка в частях, в которых обозначилось резкое нарушение дисциплины и порядка, а в боях во время Станиславского прорыва, принимая непосредственное участие в боевых действиях войск, проявил много личного мужества и воинской доблести. С назначением меня главнокомандующим Юго-Западного фронта штабс-капитан Филоненко был назначен фронтовым комиссаром, а затем комиссаром Временного правительства при Верховном главнокомандующем. Он был открытым сторонником проведения твердых и решительных мер в деле оздоровления армии и страны, пользовался моим полным доверием и был посвящен в мои пожелания и предложения относительно необходимых изменений, которые, по моему мнению, могли обеспечить стране власть твердую, работоспособную и честную. К некоторым моим сотрудникам по штабу и, в частности, к генералам Лукомскому, Тихменеву, штабс-капитан Филоненко относился с недоверием и даже пытался подготовить почву для удаления генералов Лукомского и Тихменева из ставки. Но я этому решительно воспротивился, считая, что право и ответственность за выбор помощников должны лежать всецело на начальнике, а слаженность работы в штабах, особенно в высших, несравненно важнее, чем принадлежность каким-либо политическим партиям. Штабс-капитан Филоненко неоднократно докладывал мне, что деятельность Главного комитета Союза офицеров армии и флота внушает опасения и другим комиссарам. Поэтому я согласился на перевод Главного комитета в Москву и в этом направлении дал 21-22 августа указание председателю комитета подполковнику Новосильцеву. 27 августа штабс-капитан Филоненко доложил мне, что он предполагает отправиться немедленно в Петроград. Находя, что присутствие его в ставке, ввиду еще не выяснившегося положения в вопросе о сдаче мной должности верховного главнокомандующего, представляется мне более полезным для дела, и, кроме того, имея сведения, что против штабс-капитана Филоненко существует большое возбуждение в офицерских кругах, я предложил остаться ему в Могилеве или отложить свой отъезд до 28 августа, заявив, что ему 27 августа не будет предоставлено ни места в вагоне, ни автомобиля. Штабс-капитан Филоненко доложил мне, что он получил приказание ехать в Петроград и желал бы получить удостоверение, что он не исполнил этого приказания не по своей вине. Тогда я послал телеграмму управляющему военным министерством, что штабс-капитан Филоненко задержан мной. Никакому аресту штабс-капитан Филоненко не подвергался, а в ночь с 27 на 28 августа ему для следования в Петроград был предоставлен экстренный поезд.